Следующее утро принесло неожиданное известие. Нет, ревизор ко мне не едет, точнее уже приехал, но не он, а писец, северный и пушистый, спалился. Уважаемая наследница Гринграсс, изволила играть со мной в игру. Теперь ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Весь день ломал голову над этим ребусом, и уже вконец изведя себя, вечером получил долгожданный ответ от Дафны. «Алекс, нам надо поговорить, это очень важно, в первую очередь, для тебя», сообщила она мне, покинув гостиную в сопровождении одной из старших, видимо охрана, так сказать. Делать нечего, пошел беседовать, лучше разобраться сразу, особенно когда явно намекнули, что постоять в сторонке мне уже не дадут. В пустом классе продолжили беседу, в ходе которой выяснилась примечательная вещь. Юная мисс тоже легилимент, хоть и посредственный, но за длительный период времени, встречаясь со мной взглядом, особенно когда мы с Герми шли в выручайку, по маленьким кусочкам собрала мозаику и поняла, правда в общих чертах, что мы ходим в особое местечко, что очень способствует обучению и развитию, правда так и не смогла понять, где это место и как туда попасть. По этой же причине, она и подсунула мне книжку по окклюменции, которую мы с Герми уже зачитали до дыр, тем самым и услугу оказала, и показала, что секрет помогает сохранить. Хитро, ох как хитро и коварно, змея, а не ворона. Результатом стали взаимные магические клятвы, а не разглашение тайны, и теперь выручайку посещают уже четверо, так как наследница отказалась оставаться одна с нами, без сопровождения. С одной стороны, это неприятно, что меня с Герми вынудили принять их в нашу маленькую компанию и показать часть своих секретов, ритуальную версию удалось скрыть, так как ходил туда один и поздно, максимально не привлекая внимания. С другой стороны, Сара Фасет, будучи старше нас, сможет ответить хотя бы на часть из тех вопросов, что скопились при изучении материалов библиотеки. Так что, во всем ищи свои плюсы, Сеня, которые показали правильность этих мыслей за прошедшую неделю. Сегодня суббота, собирался добраться до выручайки, покормить Жорика пивзом перед сном, но по пути на восьмой этаж на лестнице чуть не столкнулся с Малфоем, который тоже спешил наверх, в сторону башни. «И куда же ты намылился, наследник?» Любопытство возобладало над здравым смыслом, а потому тихонько последовал за ним. Уже перед винтовой лестницей на вершину башни застал новую сцену. Профессор МакГонагалл в клетчатом халате и сеточкой на голове держала Малфоя за ухо. «Вы будете наказаны!» Громко возмущалась она, и 20 штрафных очков Слизерину. «Шастать посреди ночи! Как вы посмели! Вы не понимаете, профессор! Сейчас сюда придет Поттер с драконом!» Тщетно пытался оправдаться Малфой. «Что за вздор? Как вы смеете говорить такую чушь? Следуйте за мной, я хочу показать вас профессору Снейпу, Малфой!» После чего, пройдя мимо не смевшего дышать меня, покинули коридор. Удивительно, как она меня не заметила. От злости, наверное, ведь простая невидимость явно не то заклинание, которое может что-то скрыть от профессора ее калибра. Ладно, пронесло, но это же еще не все. И судя по попыткам оправдаться наследника Малфоя, где-то тут сейчас наследник Поттер тянет на своем горбу живого дракона, пусть еще и совсем маленького. Это шанс, который просто нельзя упустить. Поднимаюсь на башню и замираю в темном углу. Через несколько мгновений посреди платформы появляется Поттер, с ящиком в руках, который по мере возможности, судя по усталому виду, помогала ему тащить Браун. И что же тут у нас такое происходит, наследник Поттер? Не твое дело, Алекс, и лучше бы тебе покинуть это место прямо сейчас. А во, какой уверенный, удивил Поттер. Удивил, нечего сказать. Это угроза, наследник Поттер, а вы уверены, что квалифицированы мне угрожать? Подхожу в упор к нему, смотря в глаза, тем самым перекрыв ему обзор, чтобы не заметил, как коснулся левой рукой ящика. Давай, Жорик, только очень быстро, надкусил и хватит, спалят, да и малыш еще совсем кроха, сегодня у нас в меню драконий цыпленок, правда совсем сырой, но увы, Жорик, без вариантов. За мгновение стебли Жорик обвивают дракончика и, поглотив совсем немного его жизненной энергии, возвращаются обратно в руку, пока я молча смотрел в глаза Поттеру. «Ладно, ухожу, и не переживай, я никому не расскажу ваш маленький драконий секрет, но ты будешь мне должен, помни об этом, Поттер». По сути, оказал им услугу, теперь дракончик будет дрыхнуть всю дорогу, не доставляя проблем перевозчику, да и мне с Жориком, Вдруг какая капля чего полезного перепадет. А теперь пора на боковую. Повезло тебе сегодня, Пивс. Глава 16. Ритуальный кинжал. Ритуальный нож – это ваш близкий друг, партнер, помощник. Его можно использовать только для магии. Если вы нарежете ритуальным ножом мясо, чтобы его приготовить, для ножа это будет страшным оскорблением. Записи ведьмы. Повествование от лица Гарри Поттера. Мы с Лавандой смогли отправить Норберта, даже несмотря на внезапное появление Алекса и наказание Малфоя, свидетелями которого мы стали, находясь под плащом-невидимкой. Осталось вернуться в спальню и, наконец, отдохнуть. Как только мы вышли в коридор, из темноты вдруг выплыло лицо Филча. «Так, так, так», — прошептал он. Филч отвел нас на первый этаж, в кабинет профессора МакГонагалл, где мы сели и начали ждать хозяйку кабинета. Лаванда расплакалась, понимая, что теперь у нас проблемы, чтобы придумать, как выкрутиться. Оправдания, варианты алиби и самые нелепые идеи лезли в голову, причем каждая последующая версия была более невнятная, чем предыдущая. Если профессор МакГонагалл узнает про Норберта и плащ-невидимку, то тогда нам смело можно идти паковать вещи. Вот, наконец, после томительного ожидания, пришла хозяйка кабинета. Я не ожидала такого ни от одного из вас. По словам мистера Филча, вы были в астрономической башне. Сейчас час ночи. Объяснитесь. Молчание и глаза в пол были ей ответом. По-моему, у меня есть хорошее объяснение происходящему, сказала профессор МакГонагалл. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Вы рассказали Дракомалфою какую-то небылицу о драконе, чтобы выманить его ночью из постели и вовлечь в неприятности. Я его уже поймала, и он наказан. Видимо, вы находите смешным, и как же мне наказать вас? Отвратительно, три ученика ночью не в постелях, неслыханно. А вы, мисс Браун, я думала, в вас больше здравого смысла. А что до вас, мистер Поттер, я считала, что для вас Гриффиндор значит гораздо больше. Вы оба будете наказан. Ничто не дает вам права разгуливать по школе ночью, особенно сейчас, когда это очень опасно. Из Гриффиндора снимается 50 баллов, вынесла профессор свой приговор. 50, ахнул я. Мы почти догнали Когтевран, после моей победы в последнем матче по квиддичу. 50 баллов с каждого, ужесточила наказание хозяйка кабинета. Профессор, вы не можете. Не говорите мне, что я могу, а что нет, Поттер. А теперь все возвращайтесь в постели. Мне еще никогда не было так стыдно за студентов Гриффиндора. 100 потерянных баллов. Это отбрасывало Гриффиндор на последнее место. В одну ночь мы, по глупости, уничтожили все шансы Гриффиндора догнать Когтевран и попытаться победить в кубке школы. Повествование от лица Сени. Утро, уже после пробежки, идя на завтрак, обнаружил, как многие обсуждают слухи, что Поттер, знаменитый Поттер, победитель тролля и герой последних двух матчей по квиддичу, стал виной потери значительного количества баллов у гриффов. Из самого популярного и обожаемого ученика школы Поттер вдруг превратился в самого ненавистного. Даже у нас на факультете, да что говорить, даже добродушные барсуки, живущие по принципу мир, дружба, жвачка, отвернулись от него. Сам же герой сидел в углу в компании преданного Раникса, обсуждая ситуацию. Все забудут об этом через несколько недель. Из-за Фреда и Джорджа постоянно снимают баллы с момента их появления здесь, но люди все равно их любят, пытался утешить друга Рон. Но из-за них никогда не снимали 100 баллов за раз, правда? Ну, возможно, нет, но ты не переживай, я уверен, мы обязательно найдем способ исправить эту ситуацию. Да уж, нашли, о чем убиваться. Баллы потеряли, велика трагедия, все равно дедуля в конце года накинет, еще и сдача останется. Так что чего сидят, в депрессию падают, учились бы, с таким-то рвением. Ведь ох, как нелегка у вас дорожка-то будет, все еще впереди. Сейчас вот, на днях Поттер снова должен влипнуть и найти себе приключения, на полянке с единорогами, если память не изменяет. Заодно и посмотрим, как тут канон себя поведет. Ладно, их дело, мне своих забот хватает. Пора бы уже, наконец, сделать первый ритуальный кинжал. Пивс, мне кажется, уже созрел в эмоциональном плане. Да и книжку хорошую я нашел, и описание подробное, даже с картинками. Этим же вечером, в ритуальном варианте выручайки, наблюдаю, как Пивс прибился к дальней стенке своей импровизированной камеры строгого режима, в которой, вот незадача, нет ничего кроме стен. Но ему то и не нужно, ладно, отвлекся. Итак, что же у нас по ритуальному кинжалу? Магический ритуальный нож или кинжал зависит от размера и целей применения. Это ваш будущий верный помощник. Классический атоми ритуальный нож представляет собой обоюдоострый кинжал с деревянной рукоятью. Сама рукоять может быть исполнена также из кости или металла, но это уже делает кинжал более узкоспециализированным. Так, нужно запомнить, что необходимо раздобыть хорошие кости, и кажется, я даже уже знаю где, прямо реликтового класса. Однако, рекомендуется именно дерево, оно наиболее нейтрально и не будет влиять собственной энергетикой на производимые вами действия. Ритуальный нож, своего рода проводник той силы, которую накапливает проводящий обряд человек, а затем отдает ее для достижения того или иного магического эффекта. Но ритуальный нож не просто впитывает энергию из руки держащего его волшебника, он концентрирует потоки силы в себе, увеличивает их, а в нужный момент посылает импульс требуемому объекту. Незаменим ритуальный нож при черчении магических кругов и символов. Благодаря поступающей энергии они из обычных знаков или фигур превращаются в носителей волшебной силы, усиливая ритуал в том направлении, которое было задумано волшебником или ведьмой. В принципе, все логично и понятно, еще один своеобразный концентратор, от активного применения которого, по неведомой мне причине, отошли волшебники магической Британии. В первую очередь, маглорожденные. Уверен, среди аристократии такого нет, там все еще сильны традиции и ритуалистика вместе с ними. Правда, в кругу семьи. Ладно, что там дальше? Любой ритуальный нож должен знать только одного хозяина. Никто кроме вас не должен им пользоваться, не может держать его в руках. На ноже не должно быть никаких посторонних обозначений. После того, как нож выбран, его нужно осветить и нанести руны. Это определяет предназначение ножа. Когда нож не участвует в магическом ритуале, то он должен обязательно находиться в ножнах. Руны, значит, в принципе, это у меня тоже есть. Далее у нас идут виды ножей и кинжалов. Блин, европейский ритуальный нож с рукояткой и изначально острым лезвием, необходимо знать. Подобный клинок просто обязан быть всегда хорошо заточенным. С его помощью маг срезает нужные травы и ветки, наносит символы на разные поверхности и предметы. Рукоятка блина может быть изготовлена из различных материалов, но предпочтение обычно отдается кости или дерево. Кстати, рукоять всегда белого цвета, чтобы этот клинок можно было отличить от атоми, в том случае, если блин сделан в виде прямого кинжала. Атоми, нож восточных традиций, в отличие от острого блина, имеет двойное притупленное лезвие. Длиной этот клинок обычно от 13 до 15 сантиметров, рукоятка черного цвета. Впрочем, последнее правило соблюдается не всегда. Для изготовления атоми зачастую применяется дерево, рога животных, серебро и золото. Также используются накопители. На лезвии этого ритуального ножа часто делают гравировку в виде рун. В одних традициях атоми является символом огня, в других – воздуха. Данным кинжалом также чертят круги, предназначенные для контроля над духами, накопления и управления магической энергией во время ритуалов. Ну что же, для блина, который мне подходит больше, у меня нет ни лезвия, ни качественных костей. Для первого атоми подойдет один из имеющихся кинжалов, да и накопитель есть, руны начерчу, а в накопившейся темной энергии от страданий пивза, сделаю ему соответствующее освещение. Руны. Естественно, первой будет руна Ир, для стабилизации и защиты самого предмета, материал то посредственный, но что есть, то есть. Также обязательно добавляем фиху, так как кинжал будет брать мою ману, как плату, или наоборот, с кого-то брать им плату, в виде жизни. И все, больше этот кинжал не выдержит. Да и мне, другие руны толком пока не известны, уже на более качественном материале опробую более сложные сочетания рун. Ладно, трансфигурацией вплавляю накопитель на стык лезвия и рукояти. Наносим другим кинжалом руны, чертим круг для освещения, тот самый от господина Смитвика. Воспользуюсь передачей энергии от пивза кинжалу, посредником выступит Жорик. Осталось последнее, наш ненаглядный пивз. Знаешь, пивз, вот стою я и смотрю на тебя, и тут одну песню вспомнил, читал где-то или слышал, быть может, а давай я тебе ее спою, чтобы тебе веселее стало. А, смотрю на него и ухмыляюсь, под делом ему, убирайся отсюда, наглый мальчишка, будь проклят весь твой род, кричал трясущийся призрак. Ну, зачем же так грубить, пивзик, мне просто нужна твоя помощь, да, снова, совсем чуть-чуть, ведь ты у нас, смотри, какой крепкий, на Хаговской то подпитки, переживешь, не заметишь даже. Итак, обещанная песня. Искал тебя, доверившись судьбе, по следу разных троп, искал во сне, блуждая в дебрях темных моих дней. Я шел на свет, что вел меня к тебе, искал тебя, ингредиентик мой, халявный ты мой, сладкий и родной, работать для меня, твоя судьба, ведь я искал тебя, только тебя. Кусь-кусь, Жора, держи крепче, смотри, как опять вырваться пытается. С криками, бранью и новыми угрозами удалось дотащить Пивза до круга, где уже через Жору из него перекачивал энергию в круг, а следом и кинжал, касаясь руны Каун, через которую управлял ритуалом. Спустя 10 минут кинжал окружило легкое сияние голубого света. Готово. Вот только появилась новая проблема. Жора, мне кажется, или мы все-таки сломали Пивза? Чего это он потемнел, а в глазках появился красный блеск? Чего-то мне это не нравится. От греха подальше, темный Пивз был оперативно возвращен в свою камеру-одиночку и, на всякий случай, ну мало ли что, начертил вокруг него еще два круга сдерживания, по подобию первого, благо образец перед глазами, добавив тех же рун. Через мгновение новые схемы засияли, а Пивз был окружен уже тройной стеной. Береженого Бог бережет, как говорится, лишним точно не будет, а то мало ли что. Вот сейчас потерпевший просто завис в середине круга, смотрит в пустоту и, периодически, дергается. Ладно, надо будет почитать про призраков, а то его состояние изрядно напрягает. Хорошо, хоть один кинжал сделал. Теперь пора на боковую. Время летит, год учебный уже скоро закончится. Наш факультет уверенно лидирует по баллам, в спину дышат змеи, за счет выигранного матча по квиддичу у нас и барсуков. Да уж, в одной стороны, баллы за спорт, это можно понять, но, как-то не очень приятно. Но уж не так, как выдача баллов за подвиги героические, которые уже скоро ожидаются и вовсю маячат на горизонте. Философский камень, хочется, конечно, хоть одним глазком взглянуть на это чудо алхимии, но колется, очень сильно колется. Так что перебьюсь, вон лучше, понаблюдаю, насколько это опасно и как будет вести себя наш добрый друг Раникс. А то задом чую, честное слово, что вот именно в этот раз, мне не нужно соваться, так и умнее буду и целее останусь. А приключения никуда не убегут, еще 6 лет отсидеть тут, хе-хе. С другой стороны, а куда денется этот самый бесценный камешек после событий первого года? Хоть убейте, не могу вспомнить. Неужели добрый дедуля его вернет учителю? Да не в жизни, скажет. Самому в хозяйстве пригодится и, улыбаясь, помашет ручкой еще более старому дедуле-наставнику. Ну, его понять можно, я, да и почти любой на его месте, себе бы оставил. Уж очень многие жаждут протянуть на этом свете еще подольше, чем судьбой отпущено, особенно, когда столько дел, столько успеть еще надо, для всеобщего блага. Уверен, дедуля точно не планировал свою столь раннюю смерть, как в каноне. Просто Волди оказался хитрее и коварнее, и откуда-то вызнал слабое место Дамблдора, ну или, последнему просто не повезло. Верится, конечно, с трудом, но всякое может быть. С другой стороны, а зачем вообще Фламель решил отдать дедуле камень? Он прожил несколько веков, у него громаднейший опыт, как у волшебника, немыслимое количество накопленных знаний и проведенных экспериментов. Не говоря уже о том, что скрывать столько лет свой секрет с камнем он никак не мог, просто одним фактом своего существования, что до сих пор коптит и топчет землю. Уверен, те, кто знал про камень, очень его желали, а кто не знал, очень сильно были обременены весьма логичным вопросом, а каким образом он до сих пор жив, и что это значит? А это значит то, что еще до Волдеморта, желающих нагреть руки на таком сокровище был вагон и маленькая тележка, возможно даже две, так как иначе все не поместятся. Но дедуля Фламель до сих пор жив, да и камень при нем был, чего не сказать о возжелавших. То есть, он ну никак не может быть слабым и неспособным сберечь камешек от Волди. Нелогично все это, темнят чего-то власть имущие. За завтраком, снова подавал знаки о жажде приватного общения наследник Поттер, экзамены уже на носу, о чем они только думают, своей звездной компанией. Как уже стало традицией, вечер, 5 человек у дверей предположительно пустого класса, постучали, а то мало ли, кому опять помешаем. Алахомора Герми отпирает замок, заходим. Внимательно вас слушаю, наследник Поттер, говорю, скрестив руки на груди и выражая лицом недовольство. Время – деньги, а посему предлагаю опустить традиционно расшаркивание о погоде и как дела, Чего ты хотел? Хорошо, Алекс, сразу к делу. Я снова хотел попросить о твоей помощи с расследованием по поводу СНИПа. Я... Дальше не продолжай, перебиваю, неуверенного просящего Поттера. Мой ответ как был, так и останется. Нет, максимум могу оказать моральную поддержку, дать пару советов, показать пару полезных заклинаний, что, возможно, уберегут ваши шкурки от преждевременной кончины и, наконец, скрещу пальцы, авось пронесет вас. Алекс, я слышал, как Кверелл был им запуган, а вчера ночью, на отработке в запретном лесу, я столкнулся с Волдемортом. Меня спас кентавр. Я знаю, что ему нужен философский камень, и Снейп для него его достанет. Уже к концу речи почти кричал Поттер, а здорово его, однако, проняло. Ночные приключения, и я мог оказаться вместе с ними, если бы забыл, как некоторые, про невидимость. Уж что-что, а столкнуться лицом к лицу с Волди в чаще леса, это полный писец, очень пушистый, летальный и окончательный. Вот поэтому, Поттер, я и не хочу в это лезть, и становиться случайной жертвой, или потерять части тела во время какого-либо несчастного случая. И тебе не советую, Дамблдор, уверен, во всем разберется. Пойдем, Гарри, ты же видишь, он просто боится, мы сами справимся, я уверен в этом, вмешался Роникс, уводя Поттера из кабинета, когда в классе остались только я и Герми. Алекс, я предлагаю рассказать это профессору МакГонагалл, это ее факультет, а то ведь влипнут куда, сказала обеспокоенная Гермиона. Скажем, Герми, обязательно скажем. Но, почему-то я уверен, что, как минимум, эти двое, все равно полезут в это гиблое дело. Вот чего на пятой точке ровно не сидится. П.С. Материалы по ритуальным ножам брались с разных источников. Глава 17. Конец первого года. Самое важное и трудное, это не поиск правильного ответа, а поиск правильного вопроса. Мало что бывает настолько бесполезным, если не опасным, как правильный ответ на неправильный вопрос. Хэл Грегерсон. Дни тянулись своим чередом, и без сомнения Пушок за закрытой дверью все еще был жив и здоров. Экзамены начнутся уже завтра, готов ли я к ним? По большей части да, сомнения вызывает лишь один предмет, но о нем будет сказано позже. За последние месяцы, я, не без помощи расширенного состава, и библиотеки-выручайки, осилил на приемлемом уровне, то есть, произношение и взмах палочкой, следующее заклинание. Агураменти, заклятие вызова воды, может также применяться для тушения пожаров и питья, так как вода абсолютно чистая. В будущем, за счет него, будет проще освоить акваэрукта, что вызывает мощную струю воды. Каллапортус, запирающее заклинание. Также к изученным, можно прибавить худо-бедно работающие заклинания по трансфигурации. На уроках чар, к нашему большому разочарованию, изучали уже нам известные. Появился прогресс в применении заклинания Экспеллиармус без палочки, а только с кольцом. Эффект разоружения Гермини происходит, но попытки это сделать, усложняют возможность применять ей заклинания, что уже какое-то достижение. Как показала практика, беспалочковая магия сложна, особенно, когда ты уже привык к этому концентратору, и переучиваться на что-то новое, используя для творения чар, в первую очередь, силу воли и образ заклинания в голове, тяжело. И только практика, много практики, позволит шаг за шагом развиваться в этом направлении. Но, тут мы, маглорожденные, упираемся в стену невозможности этой самой практики летом. Далее, нашел новый, подходящий мне ритуал, также довольно простой и нетребовательный к ингредиентам, простое поднятие нежити, позволяет возвращать к относительной жизни трупы животных или простых людей, но, великие затраты по мане, мне, чтобы оставался запас, по силам будет небольшое зверье, кошки, собаки, птицы. Получающиеся зомби подчиняются воле некроманта, если правильно и без ошибок нарисовать все руны. В противном случае, мертвец заявит несостоявшемуся хозяину, что слегка проголодался и очень даже не прочь им перекусить. Для преобразования понадобится новая руна, на изучение которой тоже ушло немало времени. Германское название «Дагас», «Дагас», руна перемены, означающая резкий переворот. Она символизирует конец старого и начало нового цикла. Эта руна синтезирует, преображает и нейтрализует все противоположности. Также, если необходима дополнительная защита, ее можно объединить с Альгиз в связанную руну. Все вышеперечисленное мне очень пригодится для планируемых небольших экспериментов на лето. По обучению у мадам Помфри, наконец, закончили изучать анатомию, Само собой, это все поверхностно, на детальное обучение уйдут годы, но, как сказала специалист, для меня и моих возможностей хватит и такого уровня. Чтобы более-менее эффективно использовать диагностические заклинания и знать, что делать дальше, какие зелья можно пить, а чего категорически нельзя. Филч больше советов не давал, да и некогда ему особо было. Отличившихся в грехах к концу года прибыло. Таким вот образом, дожил до экзаменов, которые осталось поскорее сдать, а после узнать, наконец, ввязался Поттер в злоключение первого года или все-таки здравый смысл в его голове победил, а если ввязался, на свою дурную голову, то чем же это закончится? Наступила неделя экзаменов, в большинстве кабинетов стояла удушливая жара, особенно в большом классе, где мы писали экзаменационные работы. Для экзамена нам выдали специальные новые перья, которые были зачарованы противосписывающим заклинанием. Профессор МакГонагалл принимает у нас задание «Превращение мыши в табакерку», баллы начислялись за красоту табакерки и снимались, если у нее оставались хвост, усы или еще какие-то части тела несчастной мыши. Трансфигурация – наука магии, которая дается мне хуже всего, ведь именно в ней, для меня, простого обывателя в прошлой жизни, происходят настоящие чудеса превращения. Как вот, скажите мне, прямо сейчас превратить эту серую обыкновенную мышь в табакерку, желательно красивую, я бы даже сказал, изысканную, табакерку. Физика с химией, вместе со здравым смыслом, поднимают лапки вверх и покидают комнату разума, вслед за вылетевшей из нее в истерике, соплях и слезах биологии. Ведь как это, такое серьезное и фундаментальное воздействие на материю, превращение живого, а если еще точнее, живых тканей в неживой, по сути своей объект, вещь неодушевленную. А если что-то произойдет не так с заклинанием, получается вообще нечто, гибрид табакерку с неудачливой мышью, с элементами частей тела, так, что под крышечку даже смотреть не хочется, ну а вдруг, мало ли, что там можно увидеть. Страшно представить, какие ощущения испытывает мышь. Вот и у меня, несмотря на все старания, из-под табакерки торчит мышиный хвост и дергается. Пока МакГонагалл отвернулась, аккуратно отрезаю его кинжалом с огненной руной, чтобы сразу прижечь, так надежнее. Пусть табакерка будет лучше с пятнышком, чем с хвостом. Вон у Гринграсс, изящная табакерка, матово-черного цвета, в синей окантовке, видимо под цвет факультета, и бронзовой росписью. Такую вещь не стыдно молодой аристократке подарить будет, на первом свидании. У Герми, немного попроще, но тоже ничего, черная с бронзой, красиво, стильно. А у тебя, Сеня, черная квадратная коробка, с рисунком, в стиле крестики-нолики, как тщетная попытка абстрагироваться и выбросить из головы мысли о мучениях и страданиях несчастной мыши, переживающей преобразование. Одни словом, жуть. Вообще, если посмотреть, почти у всех хорошо получилось, поражает, как спокойно юные ведьмы работают с мышами, не слышно ни визгов, ни криков. Просто берут и колдуют, красиво и сурово. Так то и обычные женщины, бывают, кусачи, а тут и подавно. А потому, опасно, очень опасно и вредно для здоровья злить ведьму лишний раз. А то, как утащит втихаря волос или еще чего, и проклянет тебя на полшестого. И будешь тогда, завсегда иммунга, пока не вылечит. За такими мыслями, наконец, до меня дошла очередь сдавать результат профессору. Естественно, пятно, где раньше был хвост мыши, было обнаружено, но... Так как проблема отсутствовала и мирно лежала у меня в кармане, получил, удовлетворительно. Дафна, превосходно, уж кто бы сомневался, как и Герми, хотя МакГонагалл явно колебалась занизить, но, видимо, не в этот раз. На экзамене у профессора Флитвика нас вызывали по одному и проверяли, сначала теорию, потом практику, сможем ли заставить ананас станцевать на столе чечетку. С ней требовал приготовить зелье забывчивости, с чем также справились почти все. Видимо, порцию неудовлетворительных оценок он уже успел щедро раздать грифам, что были на экзамене до нас. Последним экзаменом была история магии. 1 час ответов на вопросы по истории, и, в общем-то, все. Дальше была свободная неделя, пока профессора готовит результаты. В середине недели, как я и ожидал, в ведомстве мадам Помфри оказались двое, наследник Поттер и Лаванда Браун. Ходило много слухов на тему их попадания в больничное крыло, но, мне правда и так была понятна. К концу недели, судя по ярому оживлению у гриффов, герой Поттер пришел в себя, а потому я не поленился прогуляться в этот вечер до мадам Помфри, и как позже выяснилось, не зря. Данная затея позволила мне стать случайным свидетелем, как профессор МакГонагалл уговорила с мадам Помфри о состоянии лаванды. «Поппи, ну неужели ничего нельзя больше сделать? Вы точно все перепробовали?» — напирала профессор Гриффов, причем в очень эмоциональном состоянии. «Более чем Миневра, будь уверена в этом, я сделала все, что смогла, как и Снейп. Уже чудо, что девочка осталась жива. После такого отравления», — с грустью в голосе, — ответила хозяйка больничного крыла. «Плохо, Поппи, мы потеряли довольно талантливую ученицу и будущую волшебницу. С такими повреждениями ядра, путь дальше для нее, скорее всего, уже закрыт. Посмотрим, Миневра, пока рано делать окончательный вывод, время покажет. Больше испытывать судьбу не стал, и так за глаза хватит подслушанного, а потому немедля улизнул, пока никто не заметил. И что же у вас там приключилось такое, Поттер? Очень бы хотелось спросить, да кто мне расскажет, что человек, ставший заменой Герми для канона, так сильно пострадал. По ходу решения, не идти, было очень правильным. Что же, возможно, уже на праздничном ужине удастся что-то узнать. Главный зал был уже почти полон. Он был украшен в цвета нашего факультета, синий с бронзой. В этом году мы выиграли кубок школы у Слизерина, ранее побеждавшего уже несколько лет подряд. Когда Поттер вошел в зал, воцарилась тишина. На его счастье, в этот момент прибыл Дамблдор и начал свою речь. «Вот и прошел еще один год», — радостно сообщил Дамблдор, «и я хочу немного надоесть вам старческим брюзжанием, прежде чем мы вонзим свои зубы в эти вкуснейшие лакомства. Что за год это был? Надеюсь, ваши головы теперь немножко полнее, чем год назад, и у вас есть целое лето, чтобы опустошить их как следует перед началом следующего года. А теперь, как я понимаю, пришло время вручения школьного кубка, и места расположились так. На четвертом месте находится Гриффиндор с 312 очками, на третьем – Хаффлпафф с 352, Слизерин заработал 457, а Когтевран – 470 очков. Наш стол накрыла радость, ученики поздравляли друг друга, жаль, что недолго. Да, вы молодцы, Когтевран, но, тем не менее, последние события тоже должны быть учтены. С ухмылкой выдал интригу директор. «Итак, у меня тут есть еще несколько очков на раздачу, начнем. Рональда Уизли, за отличную шахматную партию, подобную которой Хогвартс не видел уже многие годы, я присуждаю Гриффиндору 50 очков. Далее мисс Лаванда Браун, хоть сейчас ее и нет с нами, она, к большому сожалению, еще не поправилась, но мы также учтем ее заслуги. За продемонстрированную холодную логику перед лицом пламени я даю Гриффиндору еще 50 очков. Гриффиндорцы за столом просто сошли с ума, ведь они только что получили сотню очков. Наконец мистер Гарри Поттер, произнес Дамблдор. Все притихли в напряженном ожидании. За исключительную храбрость и присутствие духа я присуждаю Гриффиндору 60 очков. Поднялся оглушительный шум. Те, кто мог, кричали до хрипоты, ведь поняли, что у Гриффиндора теперь 472 очка, что выводит их на первое место, и они получают школьный кубок. Восторженные крики гриффиндорцев глушили вё вокруг, и невозможно было услышать что-то, кроме них. «Да уж, молодец, дедуля. Что хочу, то и ворочу, я тут главный, а если вас что-то не устраивает, попробуйте мне об это сказать. Жалко Герми, она особенно старалась». Боролась за эти баллы, а теперь, неверящим взглядом смотрит на происходящее. Даже Гринграсс как-то приуныла. И еда уже не выглядит такой вкусной, дегтем измазали образно. А тем временем, как гриффы поутихли. «А это означает», — крикнул Дамблдор сквозь шквал аплодисментов Гриффиндора, «что нам нужно слегка сменить декорации». Директор хлопнул в ладоши, и в один миг синие драпировки превратились в алую, а бронза — в золото. При этом, явно недовольному Флитвику пришлось пожимать руку профессору МакГонагаллу, поздравляя ее с внезапной и весьма сомнительной победой ее факультета. Да уж, поели и в гостиную, сидеть и участвовать в этом шоу, нет и никакого желания. Даже результаты экзаменов как-то прошли мимо. Уже на следующий день мы отправляемся домой. Опять, через флотилию лодок добрались до поезда, где случилась довольно любопытная ситуация. Наследник Поттер, неведомым образом, оказался в одном, закрытом изнутри купе со мной, Герми и Дафной, которые были изрядно удивлены его появлением, но вопросов не задавали. чудеса. И, так как он сидел рядом, а девочки были увлечены просмотром новой книги, решил выяснить, а как же так вышло. «Наследник Поттер, я смотрю, вы особо не разделяете общего веселья по поводу выигрыша кубка и вообще, неведомым образом, исчезли из вагона своего факультета, когда там у всех праздник, и оказались тут. Зачем? Просто, ты был прав, Алекс. Насчет того, что не нужно вмешиваться, тогда бы, ни я, ни Лаванда, не пострадали», ответил с грустным лицом Поттер. «Ну, то, что случилось, уже не изменить, а время развернуть и исправить это, нам не по силам, во всяком случае, сейчас. Так что выше нос, Поттер. Впереди лето, ты едешь домой». От моих слов, он как-то еще больше приуныл. «Я смотрю, у тебя проблемы дома, Поттер». «Да, есть такое. Если в магловской семье тебе не очень рады, разберись с этим, ты же теперь волшебник, Поттер. Вот и решай их как волшебник. Нельзя колдовать, чтобы совсем разобраться. Заведи питомца магического. Можешь даже эльфа домашнего купить. Такое мне дома точно никто не позволит. Ну, тогда кого попроще? Например, купи жабу, как у Невилла, только ядовитую и побольше, и поумнее. Мне никак не попасть в косую аллею до конца лета. Господи, Поттер, закажи совой доставку прямо домой. Написал письмо, указал, кто ты, и тебе обязательно помогут. Не забывай, кто ты, в глазах большинства волшебников. Далее, сливай каждый день в жабу по чуть-чуть маны, проведи ритуал привязки кровью. Я напишу как, и она даже команды выполнять будет. Оценит же домашние, когда она на них будет злобно квакать и угрожающе плевать язык. Кто там у тебя, кстати? Тетя с дядей и кузен Дадли. Это же потрясающий Поттер. Скажи ему, что если он ее поцелует, то она через день обратится прекрасной девой, что будет верна ему по гроб жизни, возможно даже с крылышками, как у фей. А если будет спрашивать, какого она не обращается, и почему у него на роже начали расти бородавки и прочая магическая хрень. Беда, значит, целует неискренне, без чувств, без искры, без любви. Под дружный девичий смех, что уже успешно грели уши, Поттер даже как-то улыбнулся. Видимо, представил картину. Если ты сомневаешься, что тебе не хватит денег, напиши гоблинам, они смогут обналичить с твоего счета и пришлют с совой в мешочке. В общем, разберешься. Нет, Алекс, жаба это, конечно, весело, но как-то слишком. Все-таки не хочешь жабу. Ладно, тогда вариант номер два. Кошка, но магическая, к Нилсе побольше размером и чтобы рос как на дрожжах. Его можно будет даже с собой в хок потом взять, впрочем, как и жабу. Сам представь, здоровый магический кот с большими когтями и зубами, а также способностями какими, если повезет, будет не хуже собаки охранять тебя, и по факультету тебе как раз подойдет, особенно, если как лев, ну хотя бы примерно будет. Короче, Поттер, возможности этого нового мира магии для нас не имеют конца и края, и любой каприз, множество волшебников разных профессий, могут исполнить за твои деньги. Нужно просто пораскинуть мозгами, спросить совет, написав письмо, и у проблемы найдется решение. И пока наследник Поттер витал в облаках своих мыслей, я тоже призадумался. Надо бы себе, кстати, тоже питомца прикупить, еще одного. И я склоняюсь к варианту с магической вороной. Обычные то и так умные, а тут волшебная. Может, со временем разговаривать даже начнет. Не то, что Печкин, типичный совун. Ну, сам такого выбирал. В общем, идея здравая. И толк будет, если фамильяром со временем стать сможет. Надо будет написать тоже письмо в магазин, узнать варианты, и если нет в наличии, то всегда можно найти, где есть возможность заказать. Каждый, в своих мыслях, мы даже не заметили, как красный поезд уже подъезжал к Лондону. Глава 18. Конец первого года. Гарри Поттер. П.С. Глава, посвященная Гарри Поттеру, куда уж без него, ведь его роль в дальнейших событиях ничуть не меньше, чем у главного героя. Из оригинального текста произведения была взята немалая часть, я не стал придумывать велосипед и какие-то новые немыслимые испытания и мучения одного из героев, ему и так хватит сполна. Прохождение же текущих испытаний раскрывается, отчасти под другим углом, что укладывается в текущую сюжетную линию, отвечая на часть вопросов, но взамен, создавая новые, на которые ответы будут даны в будущем. С этой главой заканчиваются события первого года обучения. Повествование от лица Гарри Поттера. Снейп точно задумал украсть философский камень, и мы пытались следить за ним и коридором третьего этажа, но тщетно. Его Ирона профессор МакГонагалл прогнала от коридора в гостиную, угрожая снять очки, где они обнаружили Лаванду, которая, по плану, должна была дежурить у учительской, но Снейп лично выпроводил ее оттуда. «Сегодня ночью я попытаюсь добраться до камня первым», — решительно сказал Гарри. «Да ты с ума сошел!» — прокричал Рон. «Нельзя!» — вставила свои 5 копеек Лаванда, после того, что сказали МакГонагалл и Снейп. «Тебя исключат». «Ну и что?» — начал выходить из себя Гарри. «Вы не понимаете, если Снейп завладеет камнем, Волдеморт вернется. Вы разве не слышали, как это было, когда он пытался захватить власть? Не будет больше Хогвартса, из которого можно будет исключать. Он сравняет его с землей, или сделает из него школу темных искусств. Неужели вы не понимаете, что потеря каких-то очков больше не имеет значения? Вы думаете, что он оставит вас и ваши семьи в покое, если Гриффиндор выиграет кубок школы? Если меня поймают прежде, чем я доберусь до камня, мне придется вернуться к друслям и ждать, пока Волдеморт не найдет меня там, что значит, я умру, потому что я никогда не перейду на темную сторону. Я залезу в этот люк, и ничего, что бы вы мне ни сказали, не остановит меня. Ты прав, тогда, раз нас профессор МакГонагалл не воспринимает всерьез, нужно действовать самим. Возьмем твой плащ и, с помощью него, доберемся до коридора 3-го этажа, а дальше уже посмотрим, предложил план действий Рон. «Жаль, что Алекс отказался нам помогать, так у нас было бы больше шансов», — сказал Гарри. После ужина, боевая и решительная троица, закутавшись в плащ, двинулась к коридору 3-го этажа. Добрались без приключений, чтобы обнаружить, что дверь уже приоткрыта и их опередили. Гарри толкнул дверь и они вошли в проход. Сразу же все 3 собачьих носа повернулись в их сторону. Пес не видит, но чует их, что это возле его ног, — прошептала Лаванда. «Похоже на флейту, должно быть, ее с ней поставил», — ответил Рон. «Видимо, пес просыпается сразу, как только перестаешь играть», — сказал Гарри, а после, дотянувшись до флейты, приложил к губам и дунул. От звука флейты глаза пса начали быстро закрываться и, в скором времени, он уснул. «Не останавливайся», — сказал Рон, уверенно вынырнув из-под плаща в сторону люка. «Я первый, следуйте за мной по одному, Гарри, не переставая играть», бросил он напоследок, прыгая в яму. Гарри посмотрел на Лаванду, та, ответив ему взглядом, последовала за Роном. Не переставая играть, Гарри прыгнул в люк последним. Упав в люк, Гарри приземлился на что-то мягкое, а дальше был удивлен, как Рон сотворил заклинание огня куда-то в сторону. «Не двигайтесь, тут повсюду дьявольские силки, они боятся огня, призывайте огонь и идем дальше». Рон решительно примерял на себя роль командира их отряда. Гарри и Лаванде ничего не оставалось делать, как следовать за ним. Пройдя по туннелю, они увидели впереди яркий свет, а после очутились в освещенном зале, потолок которого изгибался высоко над головой. Зал был полон маленьких сверкающих существ, которые порхали повсюду, переворачиваясь в воздухе, а противоположной стороне зала была массивная деревянная дверь. «Видимо, дальше нам туда, но так просто, скорее всего, не пройти», — сказал Гарри, смотря на дверь. «Да, нам, скорее всего, нужен ключ для нее, и они летают над нами, эти крылатые ключи. Гарри, тебе придется его поймать», — ответил Рон. «И какой по-твоему подойдет? Их тут сотни, летает у потолка». Рон подошел к двери и начал осматривать замок на ней. «Мне кажется, нам нужен большой, старомодный ключ, возможно серебряный, как ручка от двери, это логично». Гарри взял метлу и поднялся к потолку. Он начал искать глазами подобный ключ, и уже скоро нашел кандидата. А смятое крыло с одной стороны означало, что его, скорее всего, совсем недавно уже ловили. «Этот!» — прокричал он остальным, рванув в сторону ключа. Рон и Лаванда также взяли метлы, пытаясь ограничить возможности уклонения для ключа, который очень скоро был пойман. Открыв дверь, они оказались в следующем зале, где, вместо пола, была огромная шахматная доска, на которой уже стояла часть фигур, необходимых для игры. «Думаю, нам нужно выиграть у них, чтобы пройти дальше», — сказал Рон. «Уж простите, но это по моей части. Гарри, вставай на место ладьи, Лаванда, слона, а вас, черный ферзь, я попрошу покинуть доску, я встану на ваше место». Лишние фигуры покинули поле, и началась игра. Рон оправдал свое пристрастие к шахматам, и, играя черными, уже очень скоро начал теснить белых, не стесняясь на размен фигурами. Спустя недолгое время, им был поставлен мат белому королю, который вручил ему корону и освобождая проход дальше. Следующий зал встретил их вонью и, судя по виду, свежим трупом огромного тролля, голова которого отсутствовала. Сдерживая тошноту, и с бледными лицами, они пробежали дальше. Перед ними был стол с 7 бутылочками зелий в ряд, за ним проход, который загораживало черное пламя, а, когда они вошли, за спиной вспыхнул фиолетовый огонь. «Что нам делать дальше?» – спросил Гарри. Лаванда подошла к столу, на котором был бумажный свиток. «Смотрите, похоже на загадку», – сказала она, показывая свиток. «Пусть сзади безопасность, опасность впереди. Помогут вам лишь двое, должны вы их найти. Один из нас позволит продвинуться вперед, другой того, кто выпьет, обратно проведет. И в двух еще налито крапивное вино, и трое яд содержат, но выбрать все равно придется, если вечность здесь провести не в мочь. Дадим мы вам подсказки, чтоб в выборе помочь. Во-первых, знать полезно, где яд, здоровье для. Его всегда найдете вы слева от вина. А, во-вторых, различны два зелья по краям. Вперед идете, значит, нужны они не вам. Имеет, в-третьих, разный размерчик всяк сосуд, но ни гигант, ни карлик вам смерти не несут. И, наконец, в-четвертых, мотайте же на ус. Вторые слева справа тождественны на вкус. Выходит, нужно просто отгадать, но ошибка может быть опасной. Кроме того, похоже, дальше сможет пройти только один из нас. «Придется это сделать тебе, Гарри», — сказал Рон. Лаванда несколько раз внимательно перечитала пергамент, обошла стол вокруг, а после, минуту подумав, выбрала самую маленькую бутылочку. «Она приведет тебя к камню, Гарри, но тут только на одного, мы с Роном останемся тут». Гарри, без колебаний выпил зелье, ощущение было такое, будто по нему внутри разлили лед, и, протянув руку к огню, убедившись, что он ему не опасен, прошел сквозь него в следующую комнату. «Удачи, Гарри, я верю в тебя!» – прокричала ему вслед Лаванда, а дальше обратилась к оставшемуся Рону. Спустя какое-то время молчаливого ожидания, Лаванда решила действовать. «Рон, я выпью зелье, чтобы вернуться обратно, взять метлу и попробую позвать профессоров, а ты оставайся тут и жди, Гарри. Если что, попробуешь задержать Снейпа, вдруг он выйдет. А может, тебе не надо никуда уходить? Может, мы вместе подождем? Уверен, профессора уже знают, что мы тут, и спешат к нам на помощь», — сказал изрядно побледневший Рон, а после добавил: «Да и с ней по нам вдвоем задержать будет проще. Неужели ты чего-то испугался, Рон? Да и с ней по, что ты один, что мы вместе, сможем задержать лишь на секунды, и то, больше болтовней, чем заклинаниями», — ответила Лаванда, потянувшись к выбранному пузатому зелью справа. «Погоди, Лаванда, мне кажется, ты хочешь взять не то зелье, тут либо вино, либо яд, но, я не уверен», — сказал Рон, также, встав поближе к этой же бутылочке. «Ты прав, возможно, я все-таки ошиблась», — взяв другую бутылку, Лаванда еще несколько раз перечитала пергамент, после чего открыла крышку и выпила. «А-а-а-а-а!» Уже через секунду, с диким криком, она упала на пол, а тело начало сводить судорога. Внезапный хлопок и вспышки огня оттолкнули Рона назад, явив перед ним директора. «Дураки, Мордрит, меня задери», — бубнил себе под нос Дамбдор, спешно доставая из кармана мантии зелье и вливая его в рот Лаванде, ставшей уже неестественно бледной. «Создают проблемы на ровном месте, будто у меня без этого дел не хватает. За каким чертом, Снейп, ты оставил тут бутылку с ядом? Хотел, чтоб ее по ошибке выпил Поттер и помучился, но он бы все равно не умер, я бы не дал этому случиться, и ты это знаешь. Стой тут и смотри за ней», — бросил он опешившему Рону, проходя сквозь огонь по направлению к комнате с камнем. Бледность немного прошла, а прерывистое дыхание девочки начало выравниваться. А Рон тщетно пытался переварить то, что только что услышал от директора, видимо, последний не обратил внимания на то, что сказал все это вслух. Повествование от лица Гарри Поттера. Гарри оказался в последнем зале, но там был не Северус, которого он ожидал тут увидеть, и даже не Волдеморт. «Что вы здесь делаете?» — прокричал он, обратившись к Квиреллу. «Пришел забрать то, что мне нужно, а пока шел, все никак не мог решить, встречусь ли я с тобой или нет», — ответил Квиреллу. «Но я думал, что Снейп попытается похитить камень, Северус». Квиреллу засмеялся, и этот смех не дрожал от волнения, как обычно, а наоборот, был уверенным. «Да, Бедный Северус и правда выглядит очень подозрительно, особенно, когда он всюду носится, будто летучая мышь. Кто же заподозрит бедного, зазайкающегося П-профессора Кверрелла на его фоне? Но он же пытался убить меня, там, во время матча. Нет, нет, нет, это я пытался убить тебя, но мне помешали, а Северус он бормотал контрзаклятие, пытаясь спасти тебя. Снейп пытался спасти меня, невозможно. Гарри сам не верил в то, что сейчас сказал, но это было правдой. Еще как возможно, поэтому он хотел судить ваш следующий матч, хотел быть уверенным, что я не сделаю этого еще раз. Странно, зря он так беспокоился. Все равно я ничего не смог бы сделать под надзором Дамблдора. А главное, все это зря, потому что, в конце концов, сегодня ночью я все равно тебя убью. Кверрелл щелкнул пальцами, применив заклинание без палочки и невербально. Из пустоты появились веревки и крепко опутали Гарри. Ты слишком любопытный, чтобы жить, Поттер. Поэтому, тебе придется умереть. А теперь постой тихонько, Поттер. Мне нужно исследовать это интересное зеркало. Только сейчас Гарри осознал, что находится позади Кверрелла. Это было зеркало Инолиш, то самое, в котором он видел родителей. Определенно это зеркало, ключ к местонахождению камня. От Дамблдора можно было ожидать чего-то подобного. Кверрелл вышел из-за зеркала и жадно уставился в него. «Я вижу камень, вручаю его своему господину, но где он?» Гарри попытался выбраться или хотя бы дотянуться до палочки, но веревки не поддавались. Все, что ему оставалось, это тянуть время, отвлекая внимание Кверрелла от зеркала и надеясь, что кто-нибудь придет на помощь. «Мне всегда казалось, что Снейп ненавидит меня». «Да, он и ненавидит», между делом сказал Кверреллу, продолжая изучать зеркало. «Магия-свидетель очень ненавидит, и все из-за твоего отца, разве ты не знал? Они не выносили друг друга, но он никогда не хотел твоей смерти, это уже из-за твоей матери». Кверрелл тихо выругался. «Не понимаю, камень внутри зеркала, нужно его разбить, как его достать, что же придумал этот старик, а главное, у меня все меньше времени». Мысли Гарри неслись галопом, информация о Снейпе, его причины отношения к нему, о его семье, все это помогло ему собраться и попытаться помешать Кверреллу. «Чего я хочу сейчас больше всего, это найти камень раньше Кверрелла. Поэтому, если я посмотрю в зеркало, то увижу, как я его нахожу, а значит, увижу, где он спрятан. Но как это сделать?» Пока Кверреллу продолжал колдовать что-то над зеркалом, он попытался подползти ближе, чтобы оказаться перед зеркалом. Кверреллу не обратил на это внимания. Он все еще разговаривал сам с собой. «Что делает это зеркало? Как оно работает? Помогите мне, господин!» «Используй мальчишку!» К ужасу Гарри, ему ответил голос, что, казалось, исходил из самого Кверрелла. Он хлопнул в ладоши, и опутывавшие Гарри веревки опали, а следующее заклинание притянуло его к зеркалу. «Посмотри в зеркало и расскажи мне, что ты видишь!» «Единственное, о чем сейчас думал Гарри, это как обмануть Кверрелла. Я должен посмотреть и соврать насчет того, что я увижу». Сначала он увидел свое отражение, бледное и напуганное, но через секунду отражение улыбнулось ему. Оно засунуло руку в свой карман и вытащило кроваво-красный камень. Затем оно подмигнуло и засунуло камень обратно в карман, и как только оно это сделало, Гарри почувствовал, как что-то тяжелое упало в его настоящий карман. Он получил камень. «Ну, что ты видишь?» – нетерпеливо спросил Кверреллу. «Я вижу, как я пожимаю руку Дамблдору. Ведь я только что выиграл кубок школы для Гриффиндора. Пошел прочь отсюда», — оттолкнул Кверреллу его от зеркала. «Он лжет», — снова этот голос. «Ай, как нехорошо, Поттер, говори правду, что ты только что видел, дай мне поговорить с ним, лицом к лицу». Гарри почувствовал, что какая-то сила пригвоздила его к месту. Он не мог пошевелиться, окаменев, наблюдал, как Кверреллу поднял руки и начал разматывать свой тюрбан. Когда, наконец, тюрбан упал на пол, и он повернулся. Если бы Гарри мог произнести хотя бы звук, то сейчас бы орал во все горло. Вместо затылка у Кверрелла было лицо, ужасное лицо, если его вообще можно лицом назвать. Оно было белое, как мел, с ярко-красными глазами и щелями вместо ноздрей, как у змей. «Гарри Поттер», — прошептало оно, — «видишь, во что я превратился? Тебе нравится? Всего лишь тень былого могущества. Я приобретаю форму только тогда, когда могу разделить с кем-нибудь его тело. К счастью, всегда есть те, кто готов впустить меня в свои сердца и мысли. В последние недели кровь единорога вернула мне хотя бы часть, а когда у меня будет эликсир жизни, я смогу вернуть и свое собственное тело. А теперь, почему бы тебе не отдать мне этот камень в твоем кармане?» А после, заклинание притянуло Гарри к Квиреллу, и тот схватил его за руку, чтобы второй рукой забрать камень. Острая боль пронзила шрам Гарри, и голова будто раскололась надвое. Он закричал, изо всех сил пытаясь вырваться, и к его удивлению, Квиррелл отпустил его, а следом, боль в голове слегка утихла. Он осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, куда делся Квиррелл, и увидел его корчащимся от боли, его рука, прямо на глазах кровоточила и покрывалась волдырями. «Держи его, держи его!» — кричал Волдеморт, и Квиррелу ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Он ринулся к Гарри и сбил его с ног, обхватив обеими руками его шею. Боль в шраме практически ослепила Гарри, но все же он видел, как Квиррелл отползал от него после того, как отпустил. «Господин, я не могу удержать его, мои руки!» Квиррелл с ужасом уставился на свои руки, точнее то, что от них осталось. Они обожжены, словно кислотой, кожа отваливалась кусок за куском, обнажая красное сырое мясо. «Убей его, глупец, и покончим с этим!» — прохрипел Волдеморт, явно потеряв силы. «Сейчас или никогда!» Гарри инстинктивно рванулся к врагу и вцепился в лицо Квиррелла руками. «А-а-а!» — завопил Квиррелл, а его лицо также начало покрываться волдырями, а кожа отваливаться. Гарри осознал, что Квиррелл не может к нему прикоснуться, не страдая, а значит, это его единственный шанс — не выпускать Квиррелла, причиняя ему боль, которая не даст ему наложить заклятие. Гарри продолжал удерживать, ставшее кошмаром, лицо Квиррелла. Квиррелл орал и попытался отбросить Гарри остатками рук. Боль в голове Гарри опять сильно нарастала, он уже ничего не видел и мог только слышать вопли Квиррелла и крики Волдеморта. «Вырвись, уходим! Я чувствую его!» В этот момент боль в голове превысила все пределы и Гарри потерял сознание. Больничное крыло. Открыв глаза, Гарри огляделся, и первое, что увидел, был директор, который сидел перед кроватью. «Здравствуй, Гарри», — сказал Дамблдор. «Сэр, камень». Это был Квиррелл. «Камень у него, сэр, быстрее». Воспоминания о последних событиях, как волной, накрыли его. «Успокойся, мой дорогой мальчик, ты немного отстал от времени, камень не у Квиррелла, а у кого тогда?» «Сэр, я». «Гарри, успокойся, пожалуйста, иначе мне придется помочь тебе с этим, что явно сейчас не будет для тебя полезно», — перебил его директор. «То, что случилось там, внизу, между тобой и профессором Квиррелом, разумеется, секрет, помни об этом. Для остальных вы проходили испытание, разгадав мою загадку, ты понял меня?» «Да, сэр, а как долго я уже здесь?» 3 дня. «Но, сэр, камень, похоже, мне не удастся тебя отвлечь». «Ну ладно, профессору Квиррелу не удалось забрать его у тебя. Я прибыл как раз вовремя, чтобы помешать этому, хотя, должен признать, ты и сам неплохо с этим справлялся. Хотя, я подумал, что уже опоздал, видя, в каком вы состоянии. Это чуть было не случилось, я не мог больше сопротивляться, чтобы камень не оказался у него. Я боялся не за камень, мой мальчик, а за тебя, твой героизм чуть не убил тебя. На один ужасный момент я подумал, что так и случилось. Ну а что касается камня, то об этом тебе не нужно больше беспокоиться, я решил эту проблему. Сэр, я тут подумал, сэр, а что случилось с Волдемортом? Он оставил тело профессора Квиррелла и сбежал, прежде чем я успел что-то сделать. Но, раз он не смог получить камень, он же не сдастся и будет искать другой способ вернуться. Верно, Гарри, он, наверное, ищет, кто бы еще поделился с ним телом. Поскольку он не живой в полном смысле этого слова, то его очень сложно убить. И все же, Гарри, хоть ты смог только отсрочить возвращение его мощи, нужно всего лишь, чтобы нашелся кто-нибудь еще, кто будет готов сразиться с ним в следующий раз, пусть даже без надежды на победу. Ведь если ему помешают опять и опять, что ж, есть шанс, что он никогда не вернется к власти. Сэр, а почему Квиррелл не мог дотронуться до меня? Все дело в твоей матери, Гарри. Она погибла, чтобы спасти тебя. Она пожертвовала собой, чтобы защитить тебя, и эта защита останется с тобой еще долго. Она в самой твоей коже. Квиррелл, полный ненависти, жадности и амбиций, разделил свою душу с Волдемортом, поэтому и не мог прикоснуться к тебе, это было мучительно для него. И еще кое-что, сэр, Квиррелл сказал, что профессор Снейп ненавидит меня потому, что ненавидел моего отца. Это правда? Ну, скажем так, они не любили друг друга. Примерно, как вы с мистером Малфоем, а потом твой отец сделал нечто, чего Снейп так никогда и не смог ему простить. Он спас ему жизнь. Что? Да. Забавно, не правда ли? Профессор Снейп не смог смириться с тем, что получил долг жизни от твоего отца, точнее, сама магия ему это не позволит. Поэтому он так старался защитить тебя в этом году, чтобы уравнять счет с твоим отцом и закрыть этот долг. Гарри попытался понять услышанное, но кроме головной боли в результате ничего не получил, поэтому решил оставить это на потом. И, сэр, еще одна вещь. Как я получил камень из зеркала? А, наконец-то, я очень рад услышать от тебя этот вопрос. Это была одна из моих самых гениальных идей, а между нами говоря, это кое-чего стоит. Понимаешь, только тот, кто хотел найти камень, именно найти, но не использовать его, мог его получить. В противном случае он просто видит себя делающим золото или пьющим эликсир жизни или еще что-то. Я понял, спасибо, сэр. А теперь отдыхай, завтра у нас праздничный ужин по поводу окончания года, сказал Дамблдор, вставая и покидая Гарри, уже начиная перебирать у себя в голове новые мысли. А вот мне есть над чем подумать и о чем позаботиться, ведь все немного не так, как ожидалось. Этим же вечером Гарри заметил, что в больничном крыле, к его огромному удивлению, с ним находится Лаванда. «Лаванда, а почему ты тут? Что с вами случилось? Я рада, что тебе уже лучше, Гарри, а что случилось?» «Ну, я ошиблась, и за эту ошибку буду расплачиваться всю жизнь», сказала она, а из глаз снова потекли слезы. «Что же случилось? Неужели нельзя ничего исправить? Все, что можно, Гарри, уже исправили. И, только благодаря эликсиру директора Дамблдора, а также зельем профессора Снейпа и магии мадам Помфри, я жива. Я отравилась, Гарри, я хотела вернуться, позвать на помощь, но выпила не то зелье. Я забыла, Гарри, забыла учесть в решении загадки то зелье, которое взял ты. Прости, ты не виноват, просто нужно было стоять и ждать, а лучше вообще туда не соваться. А теперь я почти сквиб, из-за отравления, мое магическое ядро чуть не разрушилось, но из-за пережитых повреждений я почти потеряла возможность колдовать, только самые простые заклинания. Понимаешь, Гарри? Понимаю, прости, Лаванда. Я и сам уже жалею, что мы сунулись во все это. А Рон, он в порядке? Да, что с ним будет? Он приходил, спрашивал про тебя. Ладно, оставь меня, я хочу побыть одна. Этой ночью Гарри долго не мог уснуть, его терзали воспоминания о произошедших событиях, а также чувство вины, ведь это он втянул Лаванду вместе с Роном, и теперь она пострадала очень сильно. Не знаю, смог бы я жить нормально дальше, узнав о магии, но почти потеряв возможность использовать ее. А еще ему не давали покоя слова о профессоре Снипе. Долг жизни, значит, это удивительно, что, как бы ко мне он ни относился, он обязан меня защитить. И что же мне делать с этим? А еще слова о жертве моей мамы. Как долго я еще буду защищен этой жертвой от Волдеморта? Наступил следующий день, в гостиной, наконец, увиделся с Роном, он поинтересовался, как я, а потом, вновь вернулся к своим любимым разговорам. Слушал его вполуха, хотелось спать, а еще, кроме вчерашних дум, появилась еще одна, Алекс. Он же предупреждал нас, не лезть в это дело, а теперь, имеем то, что имеем. Мне точно нужно с ним поговорить, и с ним нужно как-то подружиться, он очень много учится, вечно сидит в библиотеке, а значит, много знает и старается стать сильнее. Он не как Рон, которого интересуют только шахматы и квиддич, и мне будет не лишним, после случившегося, нельзя все время полагаться на мамину защиту.